Глава 9. Диана вдруг услышала шум приближающегося вертолета Комгвардии. Когда он пролетел над лесом, от его пронзительного грохота задрожали ветки и листья. Ее грифон стоял как раз на краю опушки, поскольку Джоанна по приказу из командного центра назначила девушку в дозор. Со своего места Диана наблюдала, как огромная машина садилась на землю перед городскими стенами, и сразу вслед за этим над стеной осажденного города вновь показалась голова Джаррета Махони. Со стороны леса в вертолете открылись два люка, и из них вышли двое. Высокая женщина с широкими плечами и мощными бедрами, если бы не эмблема Комгвардии на белом комбинезоне, Диана приняла бы ее за одного из воинов клана, хотя та двигалась чуть неуклюже. А второй фигурой оказался ее отец, Эйден Прайд, одетый в простую зеленую полевую униформу, на которой едва можно было различить знаки его воинского звания. Джоанна уже передала, что для ведения переговоров прибудут люди из командного центра, но даже столь резкую и самоуверенную престарелую воительницу, как Джоанна, несказанно удивило бы, что на переговоры с этим сбродом явился сам Эйден Прайд. Едва коснувшись ногами земли, полковник принялся тревожно осматриваться. Он кивнул в сторону Дианы, и та подумала, что он, должно быть, заметил ее грифона, укрывшегося в лесу. С неизвестным ей доселе волнением она изучала его лицо, надеясь, что это поможет разрешить сомнения, которые мучили девушку с начала осады Випорта. Но внешность Эйдена Прайда не давала повода для разгадки. У полковника было спокойное, с огрубевшей за многие, прожитые в суровом климате годы, кожей, но, в общем, еще не тронутое возрастом лицо. Глубокие глаза, казалось, светились, словно жемчужины, излучая все то же ясное и спокойное сияние. Нет, и этот мужчина не производил впечатления труса. Диана нервно зашевелила губами, закусив при этом нижнюю и оцарапав о зубы верхнюю, но не заметила этого. Все ее внимание было приковано к полковнику. Девушку злило, что она столько думает о нем. Что с того, что он ее отец? Но Диана чувствовала, что если Эйден сделает какую-то неловкость, или что еще хуже, как-то опозорит себя, она будет переживать его позор с гораздо большей силой, чем, может быть, он сам. Эта мысль была настолько неклановской, что Диана постаралась всячески избавиться от нее. Конечно, она считалась вольнорожденным воином, но стремилась размышлять как вернорожденный. А именно, ее отец не должен иметь никакого значения для нее, тем более, что Эйден Прайд никогда не подозревал о существовании Дианы и не имел понятия об их кровной связи. Эйден еще в вертолете заметил вспышки света, отражавшиеся от стоящего на краю леса боевого робота. Приземлившись, он по конфигурации определил, что это грифон. Оставалось только надеяться на то, что ни Джаррет Махони, ни другие мятежники не заметили выставленной в дозор машины. Сейчас не время для провокаций. Провокация – это последнее, чего сейчас хотел полковник. Как командующий оккупационными силами на Корреле, он желал предотвратить любое ненужное кровопролитие среди гражданского населения. Несмотря на полученное недавно сообщение о том, что клан Ягуара уничтожил город Теттлбэй на планете Эдо, Эйден намеревался четко выполнять особенное указание, предписывающее сводить к минимуму потери среди мирного населения. Мелани Труа настояла на том, чтобы сопровождать его в Випорт. По ее мнению, в разговоре с такими эмоционально неустойчивыми личностями, как Джаррет Махони, благоразумнее иметь две головы. «Именно поэтому, что я не из клана, мне, может быть, будет легче объяснить ему некоторые понятия, которые он сейчас считает для себя совсем неприемлемыми», — сказала она. «Но я настаиваю на том, чтобы вести переговоры самому, а не совместными усилиями, понятно?» «Понятно, полковник». «Так нужно. Но я ценю твое содействие и проницательность, Мелани Труа». «Спасибо. Ты необычайно вежлив для воина, особенно для офицера клана Кречета». «А ты знакома со многими офицерами клана, Мелани Труа?» «Не со многими, но и этого достаточно. И если ты вынуждаешь меня быть такой же откровенной, как твои офицеры, то я могу сказать, что желаю спариться с тобой после того, как все это закончится». Хейден аж сбился с шага. «А у тебя что, есть сомнения на этот счет?» Принужденно рассмеялась она. «Из-за того, что я нарушила табу, неужели вы, клановцы, настолько примитивны, что у вас женщина не может сделать подобного предложения мужчине?» «Нет, в моем клане не существует такого табу. Но человек из другой касты или не клановец не может первым предлагать спаривание». «Значит, я, будучи не клановкой, тебе не подхожу?» Она начинала злиться. «Да нет, дело совсем не в этом. Я просто хочу сказать, что как воин клана я хотел бы просить тебя впредь ждать, пока я сам не сделаю тебе предложение». «Тогда я подожду, полковник. Только умоляю, не проси меня надевать при этом кастовые нашивки». Или он ошибся, или в ее голосе звучали саркастические нотки. «Уверяю тебя, Мелани Труа, я сам собирался сделать тебе предложение». «Можешь считать, что я польщена». Из вертолета вслед за Эйденом и Мелани Труа выбрался эксперт Комгвардии, функционер из внутренней сферы. Он протянул Эйдену мегафон, внешне похожий на тот, которым пользовался предводитель повстанцев, только переносной. Но эта модель была намного легче. Кроме того, мегафон имел ряд кнопок для удобства управления. Обойдя вертолет вместе с шедшей за ним следом Мелани Труа, Эйден сразу же обратился к Джарету Махони. «Я полковник Эйден Прайд, и хочу говорить с тобой, Джаред Махони. Открой ворота». «А почему ты думаешь, что я желаю этой встречи, Прайд?» Эйден аж поюжился, услышав, что к нему обратились только по фамилии. В кланах так никогда не поступали. Кровное имя священно, и никто никогда не использовал его как-то случайно, уничижительно, искаженно или просто так, не придавая ему никакого значения. И, конечно же, никто не употреблял имя крови без соответствующих имен и титулов. Но Мелани Труа уже проинструктировала его, что существенно важно вести себя во время переговоров спокойно и не давать повода мятежникам перехватить инициативу. «Если ты желаешь, чтобы твои люди после всего, что произошло, остались живыми, тебе придется иметь дело со мной, Махони». Эйден преднамеренно употребил лишь фамилию мятежника, но сомневался, что того заботило, как к нему обращаются. «Хорошо, ты вооружен? Если да, то бросай оружие». «Я без оружия. Кто тебя сопровождает?» «Я Мелани Труа, притор комгвардии этого сектора Кореля». «Так и комгвардия тоже испугалась наших угроз». «Ты слишком много о себе вообразил, Джаред Махони. В этом заинтересована только я. Официальная политика Комгвардии к моему появлению здесь не имеет никакого отношения». «Ты вооружена, Труа?» «Нет». «Тогда можете проходить». Диана наблюдала, как ее отец и представитель Комгвардии прошли через раскрывшиеся ворота Випорта. Когда ворота закрылись, она почувствовала, как к горлу подкатил нервный комок. Ей вдруг пришло на ум, что, быть может, она его больше никогда не увидит. Боль, порожденная этой мыслью, была столь же отвратительна, сколь и невыносима.